Глава 43. Дженна взглянула на часы у себя в кабинете. Еще четверть часа, и сюда войдет адвокат Стива Роджерса и потребует беседы с ним. Кейн куда-то запропастился, а Вулф пронесся мимо двери ее кабинета, подталкивая впереди себя Эмили. При этом он был очень хмур и вообще напоминал берсеркера. «Какого черта происходит?» — удивилась Дженна. Закрыла файл на компьютере и встала из-за стола. Запах свежего кофе дурманил, и она подумала, что если проскользнет на кухню прямо сейчас, то до начала допроса успеет выпить кружечку. Из коридора доносился бас Вулфа, негромкий, но если бы ее отец говорил так с ней, она бы скукожилась и умерла на месте. Немного сочувствуя Эмили, Дженна потянулась за кофейником. «И мне налей, будь так добра». Кейн, как обычно, подкрался сзади, совершенно бесшумно. Дженна оглянулась и посмотрела, как он ставит на стойку большую коробку пончиков, а потом прячет что-то в ящик стола. «Магазины обнес? Ты же помнишь, что через 10 минут придет адвокат Роджерса?» «Да, и я не за покупками ходил». Он щедро добавил себе в кофе сахару и сливок. «Под прикрытием, так сказать, работал. Следил за Эмили. Пекарь с чего-то взял, что у меня нет денег на пирог, раз я так долго таращусь на его витрину. Вышел, сунул мне в руки коробку пончиков. А потом велел убираться таким красноречивым взглядом, какого я еще не видел. Видимо, то, что я отирался у его лавки, не на пользу делу». Он осклабился. «Печенье в столе не брать. Человеку моего телосложения требуется много печенья. Желательно такого, которое печет его босс с шоколадной крошкой». Дженна тоже улыбнулась. «Напеку в выходные». Она кружкой указала на командный центр. Вулф там с Эмили, и, судя по выражению его лица, у барышни проблемы с большой буквы. «Что случилось? И зачем тебе понадобилось за ней приглядывать? Она же вроде к Фоксам собиралась». С этими словами Дженна потянулась за пончиком с сахарной присыпкой. «Ты даже не представляешь», — ответил Кейн. «Скажем, ситуация сложилась очень напряженная. Два твоих помощника чуть не наплевали на закон, готовые придушить одного мелкого хорька». Кейн рассказал, что было в компьютерном магазине. Дженна так и вытаращилась на него, поражаясь, как это Вулф согласился на план Эмили вызнать про тайные махинации Лайонела Провайна. Узнав, что врач Стива Роджерса может подтвердить его непричастность к убийству девочек, ощутила, будто мысли ушли в штопор. А переваривая новость о потенциальном убийстве жены Роджерса, покачала головой. Вот ведь проблема. Боже. Ордер на арест Роджерса был выдан на основании подозрений в убийстве девочек, поэтому бесполезен. Держать его по подозрению в убийстве жены мы не можем. Насколько нам известно, о ее исчезновении никто не заявлял. Дженна прислонилась к стойке и отпила кофе. «Ну и вляпались же мы». Она взглянула на Кейна. «Надеюсь, ты поможешь мне выпутаться из этого бардака?» «Очень постараюсь», — сказал Кейн и, взглянув на входную дверь, заметил. «А вот и адвокат. Надо соображать быстрее». «Проклятие». Дженна тоже мельком посмотрела в сторону двери. «Сейчас Роджерс выйдет на свободу. Если мы ошиблись, он снова убьет». «Кто-то да убьет. Часики тикают». Кейн расправил широкие плечи. «Нам остается только рассредоточиться и наблюдать за подозреваемыми». «Отведи мистера Дженкинса в комнату для допросов», — со вздохом распорядилась Дженна. «А потом иди за Роджерсом. Я попрошу Вулфа установить трекеры на машины подозреваемых. Хочу проследить, не покинет ли кто-нибудь из них сегодня дом. Впрочем, это будет информация только для нас. В суде ее не примут». «И я тоже». Натянув улыбку, Дженна подошла к адвокату. «Вы точно в срок. Следуйте за помощником Кейном, а мы приведем вашего клиента в комнату для допросов через пару минут». «Комнату для допросов?» Дженкинс поправил галстук, сверкнув полированными, ухоженными ногтями. «А почему в прошлый раз мне пришлось беседовать с мистером Роджерсом в камере?» «Помещение было недоступно, зато сейчас свободно. Допрос проведет помощник Кейн. Он же и приведет вашего клиента». Переговорив с Вулфом, она вернулась в основное помещение, прошла по коридору и через дверь попала на лестницу, уводящую вниз, к камерам. К ее радости Вулф за несколько дней внес некоторые изменения, оборудовал в кладовой допросную и установил на дверь крепкий электронный замок. Дженна приложила к сканеру удостоверение, служившее ключ-картой. Войдя, она взглянула на сидевшего по другую сторону большого деревянного стола адвоката и села напротив. «Пока мы не начали, Скажите, насколько охотно, по вашему мнению, мистер Роджерс разрешит врачу раскрыть свою тайну? Подобного мы не обсуждали, но по опыту работы с мистером Роджерсом могу заверить вас, что он человек рассудительный. Дженкинс угрюмо порылся у себя в портфеле. Это ваше дело, притянутое за уши, от и до сфабрикованное, еще больше подтверждает преследование со стороны вашего помощника. Дверь открылась. Внутрь заглянул Кейн. Он ненадолго задержал взгляд на Дженни, а потом провел внутрь закованного в наручники Роджерса. Заключенный был растрепан, от него пахло немытым телом. Дженна поспешила объяснить адвокату. Поймите правильно, пользоваться удобствами или нет — это выбор заключенного. Сегодня утром мистеру Роджерсу предлагали принять душ, однако он отказался. «Через 4 дня мы обычно моем их из шланга». Кейн плюхнулся в кресло рядом с ней и изобразил небольшую ухмылку. «Из соображений санитарии, понимаете?» Он положил на стол папку. Дженна одарила его суровым взглядом, а потом, покашляв, сказала. «Я включаю запись. Допрос будет записан на аудио и видео. Время 4:05. В комнате присутствуют шериф Дженна Алтон, помощник шерифа Дэвид Кейн, адвокат заключенного мистер Сэмюэл Дженкинс и заключенный Стив Роджерс. Допрос начинает помощник шерифа Кейн». «Мистер Роджерс, мы установили ваше местонахождение на время убийств Фелисити Паркер и Кейт Брайт». С каменным лицом он выложил на стол 3 страшные фотографии с мест преступлений. «Есть свидетели, которые дали и заверили подписями письменные показания. И согласно им, в моменты смерти обеих жертв вы были неподалеку». «Я этого не делал! Боже! Я что, по-вашему, зверь какой-нибудь?» Роджерс выпучил глаза, и на виске у него забилась жилка. «Я знаю этих 2 девочек. Они у меня учились, и, бога ради, я учитель старших классов», — он указал на фото Джоан. «Я ее в жизни не видел». «Этих девочек жестоко изнасиловали», не сводя с его лица жесткого взгляда, напомнил Кейн. «А потом оставили на видном месте, размалевав как проституток. Звери могут порвать человека на куски, но я еще пока не слышал, чтобы они кого-то насиловали». «Я бы никого не смог изнасиловать», — покраснел Роджерс. Дженна хотела было вмешаться, решив, что сейчас самое время спросить о его импотенции, но, напоровшись на неодобрительный взгляд Кейна, откинулась на спинку кресла и вернулась к роли наблюдателя. Кейн подводил Роджерса к тому, чтобы тот сам признался в своих проблемах со здоровьем. «Вот как!» — Кейн стиснул крупные кулаки. «А как вы относитесь к проституции, мистер Роджерс?» «Вопрос совершенно не по делу», — гневно сверкнул темными глазами Дженкинс. «Правда?» — Кейн медленно обернулся к адвокату, потом снова посмотрел на Роджерса. «По моему мнению, убийца имел дело с проститутками. Возможно, пострадал от них в детстве. Вас в детстве угнетали, мистер Роджерс? Вы поэтому убили этих девочек? Мстили матери?» «Я отвечу на ваш вопрос», — с вызовом произнес побледневший Роджерс. «Проститутки меня не интересуют. Я бы к их услугам обращаться не стал. Но их образ жизни — это их образ жизни». Он тяжело выдохнул. «Что касается моего детства, то моя мать — сострадательная, добрая, богобоязненная женщина». «И совсем не похожа на вашу супругу». «Мою супругу?» — Роджерс почесал голову, сильно взъерошив волосы. «Моя жена одной фразой могла растоптать достоинство любого мужчины». «Вы сказали, что не смогли бы изнасиловать никого. Это нормально. Но почти любой мужчина нашел бы красивую девушку привлекательной. Большинство, конечно, не стало бы вожделеть школьницу. Но нельзя отрицать, что жертвы правда были привлекательны». Кей накинул лицо Роджерса ледяным взглядом, и заключенный слегка заерзал. «Вы случайно не импотент?» Дженна посмотрела на Дженкинса, ожидая, что тот прервет допрос. Однако адвокат взирал на клиента с любопытством. Возможно, увидел в упоминании о мужском бессилии Роджерса шанс доказать его непричастность к убийствам. «Это слишком личный вопрос», — сильно покраснел Роджерс. «Не ваше дело». «Так ведь вопрос очень даже по делу», — прищурился Кейн. «Вы изнасиловали этих девушек?» «Боже правый, нет!» — по щекам Роджерса покатились слезы. «Я бы никогда не совершил такого!» «Не совершили бы, или не смогли совершить. И то, ясно вам!» Роджерс утер покрасневшие глаза. «Я годами по врачам хожу. После переезда сюда наблюдаюсь у докторов Литтлмана и Питерса в больнице Блэк-Рок-Фоллс. 2 недели назад ходил на прием. 3 года назад я катался на лыжах и повредил поясницу. И с тех пор ничего. Жена настаивала, мол, все у меня нормально, просто я игнорирую ее и сплю со всеми женщинами этого города. Если разрешите врачам подтвердить ваше состояние, то мы охотно снимем все обвинения». Кейн откинулся на спинку кресла, и оно угрожающе заскрипело. «Я бы советовал согласиться. Тогда я вытащу вас уже после обеда», — сказал Сэмюэл Дженкинс, с жалостью посмотрев на клиента. «Я все бумаги соберу так, что никто не узнает». Дженна подалась вперед. «Боюсь, придется уведомить окружного прокурора, почему мы снимаем обвинение с мистера Роджерса». «Так и быть. Готовьте бумаги. Я все подпишу», — сдался Роджерс и промокнул глаза подолом рубашки. «Еще один момент, и я отведу вас в камеру». Кейн положил свои мускулистые руки на стол и невыносимо пристально посмотрел на Роджерса. «Где ваша жена?» «Надеюсь, что гниет в аду», — судорожно сглотнул Роджерс. «После всех моих страданий она так и не поверила, что у меня нет других женщин. А я, дурак такой, 4 долгих мучительных года хранил ей верность. Но уж поверьте, вниманием я обделен не был. Совсем. Она каждый день грозилась меня бросить. Теперь вот ушла, ну и с катертью дорога этой ведьме». «У меня на этом все. Шериф, у вас есть вопросы к подозреваемому?» «Нет, мне добавить нечего». Дженна обратилась к адвокату. «Вы ничего сказать не желаете?» «Нет». «Вот и славно. Допрос окончен в 3:10». Она отключила записывающее устройство. «У меня готовы бумаги на подпись». Из желтой папки Кейна она достала документы и передала их мистеру Дженкинсу. «Проверьте и попросите мистера Роджерса подписать все экземпляры, чтобы мы могли без задержек получить нужные сведения. Я лично доставлю все документы и привезу назад как можно скорее. У меня есть связи, так что я прямиком отправлюсь в больницу». Дженкинс собрал свои экземпляры бумаг и встал. «Откройте, пожалуйста, дверь, и я пойду». Он похлопал Роджерса по плечу. «Скоро я вас отсюда вытащу». Дженна взглянула на Кейна. Видя встревоженное выражение его лица, закусила губу. Еще несколько часов, и потенциальный убийца снова окажется на улицах Блэк-Рок-Фоллс. Да она ни черта не может с этим поделать.